Я был почти уверен, что сегодня Бен не появится. Теперь я чувствовал себя таким сильным, что мне, в сущности, было все равно, появится он или нет. Я слышал, как в дом вошел Гилберт, громко жалуясь Титусу, слышал, как он повернул ключ в парадной двери. Я зажег свечу и задернул занавески, хотя снаружи еще было светло от огромной тусклой луны цвета венслидельского сыра. Впервые мое свидание с новой Хартли не было ограничено жестким сроком. Странное это было ощущение, что мы с ней одни, что время раздвинулось, и захватывающее, и нереальное. Я выпил еще вина. Хартли, с тех пор, как ты ушла, я не знал счастья. Ты и вообразить не можешь, как я тогда страдал. Но с тобой-то мы были счастливы, да? Когда катались на велосипедах. Это была молодость, какой она и должна быть, радостная, безоблачная. Никого больше я не любил. Так что ты уж прости меня, если теперь я себе позволяю. Я перешел на более легкий тон в надежде, что и она в ответ смягчится, а сам думал, о, Господи, если бы я нашел ее во время войны, если бы встретил на улице в Лестере. И мгновенно, как разматывается кинопленка, увидел, вот я встретился с ней, и она говорит, что ее брак не удался, или еще лучше, что Бен пал смертью храбрых, и... Я успел даже придумать, какими словами оправдываюсь перед Клемент. Но тут Хартли опять заговорила. «Тебя удивляет, что я так спокойна. А ведь я не притворяюсь. Иногда мне кажется, что пройти осталось уже немного». «Не понимаю. Иногда мне хочется, чтобы он поскорее...» «Что поскорее? Он тебе угрожал?» «Нет-нет, я не это хотела сказать». «Так что же ты хочешь сказать?» «Пойми, ты не можешь к нему вернуться. Я этого не допущу, даже если ты не захочешь остаться со мной». «А что я тогда сделаю? Посажу ее за кассу в цветочном магазине?» «Хартли, оставайся со мной и с Титусом. Твое место здесь». «И, между прочим, то, что Титус пришел ко мне, подтвердит подозрение Бена, что он мой сын. Об этом ты только сейчас подумал. Хартли, милая, пожалей меня. Не будь такой отчужденной. Признайся, скажи словами, что никогда никого не любила, кроме меня, что наконец-то пришла домой. В тот вечер, когда я увидел тебя в свете фар, ты же приходила сюда, не могла не прийти. Скажи, что любишь меня, что все образуется, что мы будем счастливы. Господи, да неужели тебе не хочется быть счастливой? Жить с человеком, который тебя любит и лелеет, и верит тебе. Хартли, посмотри на меня. Нет, пойдем отсюда». Какой смысл сидеть за этим дурацким столом? Я взял свечу, за руку провел Хартли в красную комнату и задернул занавески. Я сел в кресло. Хотел посадить ее к себе на колени, но она соскользнула на пол, не выпуская моей руки. Я стал целовать ее медленно, осторожно, потом ласкать ее грудь. Мы были как дети. Я испытывал к ней влечение, восхитительно неотличимой от чистой любви, благоговейной, сильной, покровительственной. И в то же время это было влечение подростка, неопытного, неумелого и смиренного. Я не знал, как обнять ее, как вызвать отклик на ее сухих губах. Наконец я тоже съехал на пол, уложил ее рядом с собой и неуклюже обхватил, глядя ей в глаза. «Хартли, ведь ты меня любишь? Любишь?» «О, да, но что это значит?» «Мы рядом. Мы знаем друг друга. Да, это странно, но я тебя знаю, и никто другой мне так не близок. Наверное, это потому, что мы были молодые. Позже людей уже нельзя узнать. Я, например, не могла. Ты меня знаешь, а я нет».